устрою им ад, но не подставляйся». Я набросил на него самый мощный щит, на который был только способен, и чешуйчатая броня из шести стихий окутала тело зверя. Боги рядом. Рибеллу взмахнул крыльями, поднимая вихрь песка. «Устрою». С партизанским флером и душком природы. Он взмыл вверх, и из его пасти вырвался столб синего пламени. Огненный смерч ударил по казармам, расплавляя дронов в луже металла. Роботы-стражи повернули головы, их лица исказились в сенсорной гримасе, и лазеры полоснули по Рибеллу. Щит зазвенел, отражая залпы, но лев лишь засмеялся. «Скучно!» — рявкнул он и резко развернулся, подставив врагам зад. «Вот вам сюрприз!» Из-под хвоста вырвался поток черно-зеленого пламени, но вместо огня это были шары, густые, дымящиеся, с мерзким бульканьем. Они рухнули на первых, взрываясь липкой жижей. Экзодоспехи зашипели, дымясь под кислотным дождем, а роботы застыли, их сенсоры были залиты едкой слизью. «Эй, убогие!» Рибеллу кружил над ними, издевательски виляя хвостом. «Нравится мой фирменный коктейль, львиная любезность». Один из богов первых вышел из здания, высокий, в мантии из теней. Он поднял руку, и магическая молния ударила в Рибелла. Щит треснул, но лев, хихикая, нырнул вниз, сбросив еще порцию подарка прямо на голову бога. Тот отпрыгнул, но брызги попали на мантию, и ткань начала тлеть. «Попробуйте догнать, и не обделайтесь по дороге», — гаркнул Рибеллу, улепетывая прочь. «Мне не составило труда воспользоваться замешательством охранников. Я же уже был в пещере». Гул бездны заглушал крики врагов, а воздух внутри был густым, словно сироп. Око выхватывало детали. Стены, покрытые шипами, мерцающие грибы-паразиты, следы когтей на полу. «Спасибо, старина», — мысленно поблагодарил я Рибелла, углубляясь в темноту. «Я не переживал за своего питомца. Я знал, что скоро он телепортируется обратно, в домен, где его никто не достанет». Я двигался вперед, шаг за шагом, углубляясь в бездну. Воздух становился все гуще, словно сама тьма пыталась вытеснить меня обратно. Мое зрение, усиленное оком, едва пробивалось сквозь мрак, выхватывая из темноты обломки скал, кости и остатки механизмов. Все вокруг было мертвым и безмолвным. Ни звука, ни движения. Лишь изредка где-то вдалеке слышался легкий шелест, словно ветер играл с песком. Первые действительно постарались. Все пространство вокруг было зачищено до основания. На земле валялись обугленные останки монстров, их кости были переломлены, а тела расчленены. Попадались и трупы самих первых, их экзодоспехи, некогда сияющие, теперь были покрыты ржавчиной и трещинами. Видимо, даже они не смогли справиться с чем-то, что скрывалось в глубинах. Я шел дальше, внимательно осматривая каждую пещеру, каждый проход. Пелена должна была быть где-то здесь. Я помнил, что это был кровавый туман, который служил переходом на следующий уровень бездны. Но найти его было не так просто. Это место являлось лабиринтом, где каждый шаг вглубь мог стать последним. Несмотря на то, что живности в округе не наблюдалось, смертельные аномалии никто не отменял. Через некоторое время я наткнулся на пещеру, которая отличалась от остальных. Ее стены были покрыты странными узорами, словно кто-то вырезал их в камне тысячи лет назад. В центре пещеры зиял огромный колодец, из которого поднимался густой кровавый туман. Он пульсировал, как живой, и от него исходил слабый, но зловещий гул. «Вот и она», — пробормотал я, подходя к краю колодца. «Пелена». Она была именно такой, как и в глубинах. Кровавый туман, который причинял боль, впитывался в атомы тела. Я прекрасно помнил его влияние на организм. Но если я хотел добраться до изначального, иного пути не было. Я сделал глубокий вдох, ощущая, как магия вокруг меня начинает слабеть. Пелена уже действовала, даже на расстоянии. Мои заклинания, моя власть, все это становилось все менее ощутимым. «Ну что ж», — сказал я себе, — «пора прыгать». Я шагнул вперед и, закрыв глаза, нырнул в кровавый туман. Падение было долгим и странным. Туман обволакивал меня, проникая в каждую пору, каждый уголок моего тела. Я чувствовал, как мои силы исчезают, словно их высасывают из меня. Власть, которая всегда была со мной, теперь казалась далеким воспоминанием. Я был почти беспомощен, но я не волновался на этот счет. Я знал, что это часть пути и что скоро все вернется на круги своя. Через несколько секунд я приземлился. Удар превратил почву под моими ногами в глубокую воронку, словно я оказался танковым снарядом. Я открыл глаза и увидел, что нахожусь в огромной пещере. Ее своды уходили так высоко, что их не было видно. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь легким эхом моего дыхания. В голову неожиданно ударил голос Лориэль. Уведомление. Вы лишились божественных сил. Навыки и умения бога власти недоступны. Что за чертовщина? Мысленно выругался я, но голос Лориэль больше мне не отвечал. Все мои вопросы висли в звенящей тишине. Я поднялся на ноги, ощущая небольшую слабость в теле. Но заглянув в источник, я увидел, как чужеродная энергия впитывалась в мой кристалл. Энергетические каналы набухали и становились прочнее. Моя божественная энергия оказалась закупорена. И как я не силился открыть ее поток, у меня не получалось. Все, что у меня оставалось, так это стихийная магия и навыки монарха. Что тоже хлеб. Ну что ж, пробормотал я, оглядываясь вокруг. Теперь все по-настоящему. Пещера была огромной и пустой. На земле валялись кости и обломки, но никаких признаков жизни. Я двинулся вперед, стараясь не шуметь. Бездна оставалась опасным местом. Через некоторое время я услышал звук. Легкий, едва уловимый, но он был. Я остановился, прислушиваясь. Звук повторился. Это было, как удар колокола. Словно что-то гигантское билось в хрустальную дверь. Я пошел на звук. Эхо ударов нарастало, разносилось вибрациями по пещере, будто бы гигантский молот бил в наковальню. Я шел на него, пробираясь через лабиринт темных проходов, где стены были покрыты странными, пульсирующими узорами. Воздух становился все тяжелее, а энергия вокруг казалась грязной, перемешанной с чем-то еще. Каждый шаг давался с трудом, словно сама бездна сопротивлялась моему продвижению. Через несколько часов блужданий я наконец вышел в огромный зал. Его своды уходили так высоко, что их не было видно, а стены были покрыты рунами, которые светились тусклым, зловещим светом. В центре зала зияла пропасть, из которой поднималась еще одна пелена, огромная, кроваво-красная, пульсирующая, как живое существо. Она изгибалась, словно пытаясь вырваться из плена, но ее удерживали десятки первых и несколько их богов. Первые стояли в кругу, их руки были подняты вверх, а из ладоней тянулись нити магии, которые сплетались в огромную сеть, удерживающую пелену. Их экзодоспехи мерцали, а лица были напряжены до предела. Боги первых, стоявшие позади них, выглядели еще более внушительно. Их аура давила на разум, а глаза светились холодным, безжалостным светом. Они направляли свои силы в сеть, напитывая ее энергией. Но даже их усилий едва хватало. Пелена изгибалась, как живая, и каждый удар изнутри заставлял ее пульсировать, а сеть – трещать. Звук ударов был оглушительным, словно где-то в глубине билось сердце древнего зверя, пытающегося вырваться на свободу. Впрочем, так оно и было. Гул заполнял зал, отдаваясь в костях и заставляя зубы скрипеть. Воздух был густым, пропитанным магией, которая казалась одновременно живой и мертвой. Я замер в тени, наблюдая за происходящим. Мои божественные силы были заблокированы, но я все еще мог использовать власть и стихийную магию. Это обнадеживало. Я сжал кулаки, чувствуя, как энергия стихии течет по моим венам. Огонь, вода, земля, воздух, жизнь и смерть – все это было моим оружием. Я прислушался к голосам первых. Их слова были едва слышны, но я смог уловить обрывки фраз. «Не выдержит слишком силен. Должны удержать любой ценой. Если прорвется, нам не поздоровится», – прошипел один из богов. Его голос звучал как скрежет металла. В прошлый раз даже у совета не получилось убить зверюгу. Только запечатали, добавил другой, его доспехи звенели при каждом движении. Вокруг пелены помимо обычных первых я насчитал всего 6 божественных фигур в сияющих доспехах, их лица скрывались под странными шлемами. Руки их были высоко подняты, изливая самые яркие потоки энергии в пелену, сдерживающую изначального. Их аура была настолько мощной, что даже воздух вокруг них казался густым, как сироп. Каждый из них был воплощением абсолютной силы, но сейчас они выглядели напряженными, как будто даже они боялись, что пелена не выдержит. «Красиво», – прошептал я, прячась за колонной, – «и очень-очень глупо». План был прост – сорвать пелену, выпустить древнего монстра, и пока первые будут заняты им, самому атаковать мерзавцев. Я знал, что это рискованно. Без божественной силы я был слегка уязвим, но другого выхода не оставалось. Ну, монарх, я достал несколько кристаллов из кармана, или геройски сдохнешь, или совершишь подвиг. Второе мне нравилось больше. Я сжал кристаллы в руке, чувствуя, как их энергия проникает в мое тело. Огонь зажегся в ладони, маленький, но яркий. Ветер зашумел за спиной, обволакивая меня, как невидимая броня. Я закрыл глаза, сосредоточившись на стихиях. Земля под ногами дрожала, вода в воздухе конденсировалась в легкий туман. Пора начинать. Я шагнул из-за колонны, оставаясь невидимым благодаря затмению. Мои шаги были бесшумными, как тень, но я знал, что боги первых могут почувствовать малейшие колебания магии. Я двигался медленно, осторожно, стараясь не нарушить баланс энергии в зале. Пелена пульсировала передо мной, ее нити дрожали, словно живые. Изначальный за ее пределами казался еще более огромным, его темный свет проникал сквозь пелену, оставляя на стенах странные узоры. Я подошел ближе, чувствуя, как власть впитывается в мои заклинания. «Ну что ж», – прошептал я, поднимая руку с огнем, – «давай посмотрим, как ты справишься с этим». Глава 14. В столице первых царила напряженная атмосфера, хоть обычные жители этого и не замечали. Все началось после того, как на пристани дирижаблей был зафиксирован след божественной энергии. Элитные отряды зачистки начали масштабную операцию по поиску нарушителя. След вел к гостинице «Зеркало ночи», и это не могло не вызвать подозрений у высших чинов первых. В одной из башен столицы, где располагался командный центр безопасности, собрались несколько богов первых. Их аура была настолько мощной, что воздух в комнате казался густым, как сироп. На огромном голографическом экране перед ними отображалась карта города с отметками, где был зафиксирован след. «Мы не можем допустить, чтобы иномирный бог свободно разгуливал по нашей столице», — произнес один из богов, его голос звучал как громовой раскат. «Этот след ведет к зеркалу ночи. Мы должны провести обыск». «Но зеркало ночи — это нейтральная территория», — возразил другой, его глаза светились холодным, безжалостным светом. «Мы не можем просто ворваться туда без доказательств. Это вызовет ненужные вопросы. Он дышит нашим воздухом, а вы говорите о нейтральной территории». Голос взорвался громовыми раскатами, сдувая со стен голограммы. «Каждая секунда – плевок нам в лицо. Доказательства?» Первый бог усмехнулся, его пальцы сжались в кулак. «У нас есть след божественной энергии. Этого достаточно. Если мы не действуем быстро, этот нарушитель может нанести непоправимый ущерб. Тогда действуем осторожно», — согласился третий бог, его голос был тихим, но полным угрозы. «Отправляем туда наших лучших агентов. Пусть они проведут обыск под видом проверки безопасности. Если найдем нарушителя, уничтожим на месте». Спустя несколько минут элитный отряд первых, облаченных в черные доспехи, двинулся к зеркалу ночи. Их лица были скрыты за масками, а в руках они держали оружие, способная уничтожить даже божественную сущность. Они знали, что нарушитель может быть где угодно, и были готовы к любым неожиданностям. В зале бездны напряжение достигло предела. Пелена, удерживающая изначального, пульсировала, как живое существо, а удары изнутри становились все сильнее. Первые и их боги напряглись до предела, их магия едва сдерживала древнего монстра. Я, оставаясь невидимым, подошел к самой пелене. Стихийная магия была наготове, а в руках я сжимал кристаллы, наполненные энергией. Я знал, что момент настал. «Ну что ж», – прошептал я, – «пора выпустить зверя». Подняв руку, огонь вспыхнул в моей ладони. Ветер зашумел вокруг, а земля под ногами задрожала. Я сосредоточился, чувствуя, как стихии сливаются в единый поток энергии. Но этого было мало, слишком мало. Но приказ, синергия, вот это другое дело. Сила, пульсирующая внутри меня, скачкообразно возросла, вознеся меня не несколько ступеней выше. Я направил эту энергию в пелену, стараясь нарушить ее структуру, и она дрогнула. Нити магии, удерживающие ее, начали рваться одна за другой. Первые почувствовали это мгновенно. Их лица исказились от ужаса, а их боги замерли, понимая, что происходит что-то очень, очень нехорошее. «Кто-то вмешивается», — закричал один из богов. Его голос звучал как громовой раскат. «Найти и уничтожить, немедленно». Но было уже поздно. Я усилил давление, и пелена начала рушиться. Кровавый туман разорвался, и из него вырвался изначальный. Его темная энергия быстро заполнила зал, а гул, который он издавал, был настолько мощным, что стены пещеры начали трескаться. Изначальный был огромным, его тело состояло из тьмы и магии, а глаза светились холодным, безжалостным светом. Недолго думая, он мгновенно обрушился на своих пленителей. Его когти разрывали экзодоспехи, как бумагу. Боги первых бросились в бой, их магия вспыхивала, как молнии, но даже они не могли сдержать древнего монстра. Оставаясь в тени, Я наблюдал за этим хаосом. Вот только зачем был обычным статистом, ведь у меня появилась прекрасная возможность надавать по первым задницам. Я шагнул вперед, и стихийная магия вспыхнула с новой силой. Огонь, вода, земля, воздух, жизнь и смерть – все это стало уже привычным оружием, а не просто дополнением. Я двинулся к ближайшему богу первых, и мои глаза предвкушающие горели. «Ты первый», — сказал я, и кулак, наполненный силой стихии, ударил бога в грудь. Он отлетел назад, его доспехи треснули, а изо рта хлынула кровь. Противник попытался подняться, но не в мою смену, я был уже рядом. Ветер зашумел вокруг, а огонь вспыхнул в ладони. «Это для земли», — прошептал я, глядя ему в лицо, и удар разорвал бога на части. Остальные боги, увидев это, неверяще выпучили глаза, но не могли отвлечься от боя с изначальным, что будто не замечал моего присутствия, или я не был ему интересен. Мне же лучше, хех. Не собираясь останавливаться, я вновь бросился в битву, и тут уже первым пришлось переключить на меня часть своих сил. Их магия вспыхивала, как молнии, но я был быстрее. Я использовал каждую стихию, каждый элемент, чтобы сражаться. Земля поднималась, чтобы защитить меня, вода обрушивалась на врагов, а огонь пожирал все на своем пути. Изначальный, тем временем, продолжал сеять хаос. Его темная энергия уничтожала все вокруг, а первые, пытавшиеся сдержать его, гибли один за другим. Зал бездны превратился в поле боя, где тьма и свет сражались за господство. Я знал, что у меня нет времени. Нужно было закончить все быстро, ведь о наших играх наверняка уже было известно, и на нашу голову вскоре могла обрушиться совместная сила главгодов, а сейчас мне это было не с руки. Я сосредоточился, чувствуя, как стихии сливаются в единый поток энергии. Мои глаза загорелись ярким светом, а вокруг образовался вихрь из огня, воды, земли и воздуха. «Пора заканчивать», — сказал я, и мой голос звучал как гром. Я направил всю свою энергию в последний удар. Вихрь стихии обрушился на богов первых, уничтожая их одного за другим. Их аура погасла, а многие тела превратились в пепел, но самые стойкие выстояли. Хоть боги первых и были сильно ослаблены проведенным ритуалом, но даже так они выстояли. Сильные, гады. Изначальный, почувствовав еще большее ослабление врагов, и издал громовой рев. Его темная энергия заполнила зал, и он начал разрушать все на своем пути. Я знал, что теперь мне нужно было бежать, но что-то внутри не давало мне покоя. Я смотрел на существо, что разрывало богов первых на части, и не мог отделаться от ощущения чего-то знакомого. Его тело, сплошная масса тьмы и магии, нечто чуждое, древнее, не принадлежащее этому миру. Глаза, две светящиеся бездны, в которых отражалась только бесконечная жажда уничтожения. Я уже видел нечто подобное, но теперь, глядя на изначального, я понимал, он невероятно сильно напоминает мне стража с земли, что я встретил на третьем уровне глубин. Я аккуратно шагнул ближе, и в этот момент он замерл, посмотрев на меня. «Ты», — раздался голос, не голосы, вибрирующий где-то в глубинах разума. «Ты такой же, как они, но не один из них». Я не отвел взгляда. «Что ты такое, страж?» — ответил он, сделав медленный угрожающий шаг вперед. «Я изначальный, хранитель сердца, его страж, но сердца больше нет». Я прищурился. «Что с ним стало?» Он издал глухой рык, от которого воздух задрожал. «Они украли его, отняли источник, вырвали с корнями. Вот оно что. Но зачем им было это делать? Или это как-то связано с угасанием их мира? Одни вопросы. Но интуиция говорила, что я прав. По всей видимости, для перекачки энергии других миров им необходимо было сделать что-то о своим сердцем мира, отчего они и пошли на это. И от их действий изначальный сошел с ума, лишившись связи с сердцем. Его пытались держать в заперти, потому что он стал непредсказуемым, но контролировать его им не удалось, а теперь он проснулся. Они прятали меня, но я чувствую, он запрокинул голову, его тело вздрогнуло. Я чувствую зов, источник где-то близко. Он искал энергию, он хотел вернуть то, что у него отняли. Я смотрел на него, пока вокруг бушевал хаос. Если он найдет источник, что тогда, и главное, как я могу этим воспользоваться? Вернее, ответ был лишь один – направить его на своих врагов. Я сделал шаг вперед, чувствуя, как воздух вокруг изначального дрожит от его нестабильной сущности. «Ты знаешь, где именно сейчас сердце мира?» Страж остановился, его светящиеся бездны глаз впились в меня. «Нет». Голос его был глухим, пропитанным пустотой, в нем не было ни эмоций, ни смысла, кроме одного, поисков. Я кивнул, словно подтверждая его слова. Тогда, возможно, я могу помочь. Он настороженно напрягся. Как? Для начала, я знаю место, где ты сможешь находиться, пока я ищу ответ. Место? Его голос дрогнул, в нем мелькнуло сомнение. Да, там ты не будешь блуждать по этому миру в поисках силы. Но есть одно условие. Он зарычал, и тьма вокруг него завибрировала. Условие? Ты смеешь ставить условия стражу? Я не дрогнул. Ты идешь туда только в одном случае, если пообещаешь не убивать никого, кто там живет. Наступила тишина. Страж замер, а затем впервые медленно опустил голову, будто раздумывая. Его природа требовала разрушения всех преград на его пути к цели, но я давал ему нечто иное. Я обещаю, неохотно, с натяжкой, но это был шаг вперед. Я протянул руку, и пространство изменилось. Сможешь вывести нас на поверхность? Да, произнес он. И положил свою руку мне на плечо. Ослепительная вспышка заставила меня невольно моргнуть, но открыв глаза, я заметил, что мы оказались в мире первых. Удобно, Домен. В следующее мгновение мы уже стояли в другом месте. Вокруг мягкий свет, легкий ветер, бесконечный горизонт, простирающийся во все стороны. И в центре, моя статуя, излучающая знакомую, живую энергию, энергию сердца мира, чей источник я смог создать после путешествия в сердце мира Земли. Страж замер. В его взгляде впервые не было ярости, было нечто иное, надежда. Изначальный застыл, его тело больше не вибрировало от нестабильной энергии. Он смотрел на статую, и впервые в его взгляде не было ни ярости, ни голода, только шок. Что это? Его голос прозвучал глухо, как эхо в пустоте. Я скрестил руки на груди, наблюдая за ним. Честно, я сам толком не знаю. Страж медленно повернул голову ко мне, и в его взгляде мелькнуло нечто странное, будто он пытался понять, что я такое. «Ты создал это?» Я кивнул. Его глаза вспыхнули, но вместо очередного вопроса он тихо склонил голову. «Я дождусь тебя здесь». Я смотрел на него несколько секунд, прежде чем развернуться и уйти. «Один союзник в этом мире лучше, чем ничего». Я едва сделал несколько шагов от изначального, как почувствовал движение. Вокруг уже начали собираться местные жители домена, кто-то выглядывал из-за строений, кто-то подходил ближе, но все смотрели только на него, на стража. Но ближе всех стояли Верагор и Марк. Я видел по их лицам, что они понимают, с чем имеют дело. «Сириус», — первым заговорил Верагор, не отводя взгляда от изначального, — «что это делает здесь?» Марк, стоявший рядом, только плотнее сжал руки в кулаки. «Ты ведь знаешь, кто он?» «Что он?» Я кивнул, не спеша отвечать, не совсем, но догадываюсь. Верагор хмуро посмотрел на меня, и все же ты привел его сюда, он теперь здесь, и это факт. Я скрестил руки, наблюдая за их реакцией. «А теперь расскажите мне, что вы о нем знаете». Они переглянулись, а затем Верагор тяжело вздохнул. «Мы знаем одно, страж – невероятно опасное существо, порог его силы не ясен, как и возможности его победить. Даже наши прародители не рисковали к нему приближаться, как и наши добытчики», — согласился Мидлер. «Вам нужно знать, что с его помощью я собираюсь привести в исполнение свой план по уничтожению первых, и он занимает в нем далеко не последнюю роль. А пока же, Марк, друг мой любезный, не познакомишь со своей избранницей», — улыбнулся я, находя глазами симпатичную девушку позади старика. Крепость Сириус-2 сотрясалась под натиском волн чудовищ. Артур, с мечом в окровавленной руке, отсек когтистую лапу твари, пытавшейся вскарабкаться на стену. Желтоватая жидкость хлынула из раны, и монстр с визгом рухнул вниз, где его тут же растоптали сородичи. «Держим линию». Василий Корюшкин всадил заряд в голову существа с челюстями-бритвами. Его голос утонул в реве битвы. Лира Волконская перезарядила винтовку одним движением. Два выстрела. Два монстра, взобравшихся на парапет, замертво свалились вниз. Ее шестиногий союзник, покрытый костяными пластинами, рвал клыками гуманоидов с чешуйчатой кожей, прикрывая ее спину. «Кончаются патроны, а не они», — Лев Горский швырнул затупившийся клинок и выхватил новый. Его взгляд скользнул по стене. Твари карабкались уже не хаотично, а группами, прикрывая друг друга. «Адаптируются», — процедил Артур, блокируя удар массивного монстра с шипастым хвостом. «Они уже не просто стая, это целая армия». Василий хмыкнул, расстреливая тварь, зависшую на краю укрепления. «Значит, и мы станем умнее». Рядом с ними бился трехрукий гуманоид, один из разумных монстров, чья чешуя блестела под кровавым закатом. Его когти вспарывали плоть врагов с хирургической точностью. «Они учатся», — прорычал он, сбрасывая вниз обезглавленное тело. «Следующая волна будет хуже». Лира перехватила его взгляд. Даже сквозь грохот выстрелов и рев чудовищ она уловила тревогу в его голосе. Крепость держалась, но цена росла с каждой минутой. Стены, пропитанные кислотной кровью, дымились. Воздух гудел от криков раненых и лязга стали. Артур смотрел вниз, где тьма кипела, как живой океан. Новые виды тварей, с бронированными панцирями, с щупальцами-лезвиями, рвались вперед, наращивая давление. Сколько их еще? Лев в ярости вонзил меч в шею существа с двойным рядом глаз. До хрена, Василий перезарядил винтовку. Трехрукий союзник внезапно взревел, указывая когтем в сторону портала. Сквозь завесу дыма и пепла прорезался звук боевых рогов. Анниксандер шел в авангарде, его клинок оставлял за собой шлейф мерцающих кристаллов. А вот следом за ним шли столпы ордена, легенды, чьи имена заставляли трепетать весь мир. Охотники в черных доспехах с эмблемой ордена врезались в битву, как клинок в плоть. Первым вниз спрыгнул Чернизар, чудовищный воин в черных латах, способный разрывать тварей голыми руками. Он рухнул прямо в самую гущу монстров, и в тот же миг земля взорвалась кровью и костями. Огромный, трехглавый зверь взвыл, замахиваясь на него лапой, но Чернизар даже не попытался уклониться. Он схватил когтистую конечность и с хрустом переломил ее, прежде чем снести ближайшую голову ударом бронированного кулака. Зверь рухнул, не издав больше ни звука. Второй удар прорубил путь сквозь десяток существ, что были глупы или отчаянны настолько, чтобы броситься на него, а затем в бой ворвались остальные. Белая гроза, девушка с серебряными глазами, которая двигалась так быстро, что ее мечи были похожи на вспышки молний. Любой, кто приближался, рассыпался в куски плоти и обугленных останков. Тарх железный, массивный человек с тяжелым топором, который отсекал головы одним ударом, каждый раз топя его лезвие глубже, чем казалось возможным. Горгот скалистый, мужчина, чье тело вспыхивало алой руной, с каждым движением превращая его из воина в нечто большее, звериное и неуязвимое. Они не просто сражались, они уничтожали. Глава наблюдал, пока его люди открывали бойню, но затем пришла его очередь. Анниксандер спокойно сделал шаг вперед, поднял клинок, и воздух вокруг содрогнулся. Магия рванулась вперед, разрывая пространство, и в ту же секунду первая линия монстров остановилась. Не потому, что их сковало, потому что они вдруг осознали, что противник перед ними не просто враг. Он – конец всему, что они знали. Анниксандер сделал один взмах мечом, и половина чудовища испарилась в ослепительной вспышке. «Отступают», – произнесла Лира через несколько часов боя, не поверив своим глазам. Твари, еще минуту назад не знавшие страха, пятились, натыкаясь на сородичей. Артур опустил меч, чувствуя, как дрожь усталости пробирается в мышцы. «Не отступают», – пробормотал он, следя, как чудовища перестраиваются вдали, перегруппировываются. Василий усмехнулся, сбрасывая пустые обоймы. «Значит, дадим им новый урок». Над крепостью сгущались тучи. Битва была далека от завершения. Глава 15. Верагор тут же покинул нас, сославшись на важные дела племени, а мы с Марком зашагали в сторону его хижины. По дороге мы не проронили ни слова, но когда мы оказались возле жилища старого грубияна, то я на мгновение замер. Дом явно не соответствовал темпераменту моего учителя. Было видно женскую руку. «Пожалуйста, подожди здесь», — стушевался Мидлер. «Я зайду и предупрежу, что у нас гости». Я пожал плечами и встал у миловидного забора, наблюдая за домиком. Небольшой, но уютный, с резными ставнями и дымком, вьющимся из трубы. Спустя несколько минут из двери вышел сам Марк с тарелкой дымящегося мяса в руках. Рядом с ним – женщина с каштановыми волосами, заплетенными в косу, и глазами, как два озера в лунную ночь. «Ну, наконец-то!» – Марк махнул мне рукой, широко улыбаясь. «А я думал, ты вечно будешь пялиться на мой забор. Мила, знакомься, это тот самый нерадивый ученик, о котором я трещал без остановки». Мила улыбнулась, слегка покраснев, и протянула мне руку. Ее ладонь была теплой и мягкой, а в глазах читалось любопытство. «Слухи о ваших подвигах разлетаются в этом месте быстрее всего. Марк каждую ночь бормочет во сне. Не лезь туда, там ловушка. Зорин опять победил. Он что, и во сне командует?» Я фыркнул, открывая калитку и заходя во двор. «Ага», — Марк хмыкнул, ставя тарелку на уличный столик. «Профессиональная деформация. Чего уж тут, учитель щелкнул пальцами и за столом под яблоней задымился гриль. Нежданно-негаданно прилетел Рибелла и молча улегся в тени. Он методично слизывал соус с ребрышка, которое, видимо, затрофиил у людей Верагора. Его хвост лениво подергивался, а глаза были полуприкрыты, явно наслаждался моментом. Опять у кого-то хавку спер, Марк швырнул в него куском мяса, но лев ловко поймал его на лету, не открывая глаз. «А что, прикажешь мне людей жрать?» – проворчал Рибелл, разгрызая хрящи. «Ты тут мясо жаришь, а я дегустирую. Это искусство». Лодырь хренов проворчал в сторону льва Мидлер и поставил передо мной стул. «Присаживайся, старина. В ногах правды нет. Я лодырь, да если бы не я, весь наш мир рухнул бы». Загремел Рибелл и перевел взгляд на меня. «Я недавно опять спас его задницу». Я откинулся на спинку стула, внимательно наблюдая за перебранкой друзей. Марк махнул рукой и стал суетиться, подкладывая Миле лучшие куски, а его глаза светились так, будто он нашел клад в развалинах старого мира. Мила смеялась, шутливо отмахиваясь от его заботливости, но в ее взгляде читалась нежность. «Ну что, монарх, как тебе моя скромная обитель?» Марк разлил по кружкам что-то крепкое и дымное, явно местного производства, причем своего. «Уютно», — я кивнул, оглядываясь. «Только вот Рибелл портит атмосферу. Эй!» Лев поднял голову, облизывая морду. «Я тут украшение интерьера. Без меня было бы скучно». «Скучно?» — Марк фыркнул. «Ты только и делаешь, что ешь и спишь. Это называется наслаждаться жизнью». Рибелл улегся на бок, явно не собираясь вставать. Я улыбнулся, но что-то в поведении Марка заставило меня задуматься. Он был слишком счастлив. Не то чтобы это было плохо, но для человека, который всю жизнь провел в боях, это выглядело странно. Я активировал око, и картина изменилась. Вокруг Милы пульсировала едва заметная аура, двойная. «Марк», — я положил нож на стол, пристально глядя на него. «Ты в курсе, что Мила беременна?» Марк замер с вилкой в воздухе. Мила потупила взгляд, а Рибелл подавился костью. «Че что?» — Марк уставился на жену, его глаза стали размером с блюдца. «Это правда?» «Да». Мила улыбнулась сквозь слезы радости, положив руку на живот. «Хотела сказать после ужина». Марк вскочил, обнял ее, потом схватил меня за плечи. «Ты теперь точно не уйдешь без охраны. Я буду рядом, пока». «Успокойся», — я прервал его, вставая. «Твое место здесь. Приготовься к свадьбе, а не к бою». Рибелл фыркнул. «Свадьба? Теперь мне придется терпеть его слюнявые речи?» «Заткнись и жуй». Марк швырнул ему еще одно ребро, но в уголках губ дрожала улыбка. «Но я не смогу теперь спать спокойно, зная, что от тебя зависит наша жизнь. А если с тобой что-то случится, я должен быть рядом с тобой. Ты знаешь мои силы», — возразил я другу. «Никто не сможет меня прикончить. Я так просто не дамся. А случись что, я тебя призову в реальность. Если так, то ладно». Сдался Мидлер и чмокнул в щечку свою будущую жену. Мила рассмеялась, а я почувствовал, как в груди что-то сжалось. Марк был счастлив, по-настоящему, и это было хорошо, но где-то в глубине души я понимал, что его место теперь здесь, а не на поле боя. «Ну что?» — я поднял кружку. «За будущего наследника?» «За наследника». Марк звонко чокнулся со мной, а Рибелл, не вставая, поднял лапу с костью. «За наследника», — проворчал он, — «только чтобы он не был таким ворчуном, как его отец». Мы смеялись, ели, пили, и на какое-то время я забыл о войне, о первых, о том, что ждало меня впереди. Но где-то в глубине души я знал, что это затишье, лишь передышка. Покидая домен, я еще раз встретился с изначальным. Он вел себя спокойно, но чувствовал себя не в своей тарелке. Я приободрил его, намекнув, что скоро начнем веселье, и покинул домен. Реальность встретила меня пустынной местностью. Далеко за спиной гудела бездна. Я взмахнул рукой, и крылья ветра подхватили меня, рассекая облака. Воздух вокруг зашумел, словно приветствуя нового хозяина, а земля под ногами стала стремительно удаляться. Я взмыл вверх, оставляя позади безрадостные земли. Ветер свистел в ушах, впереди меня ждала столица первых, а с ней и новые испытания. Я летел на высоте, где воздух был разреженным и холодным, но мое тело, усиленное властью, не чувствовало дискомфорта. Внезапно вдалеке я заметил странное движение. Сначала это была лишь точка на горизонте, но через несколько секунд она начала стремительно приближаться. «Что за черт?» — пробормотал я, прищурившись. Это был кристаллический дракон. Не огромный, как те, что я видел в глубинах, но все же внушительный. Его чешуя переливалась всеми оттенками синего и зеленого, а крылья, широкие и мощные, рассекали воздух с грацией, которой позавидовал бы любой хищник. Дракон заметил меня и, кажется, решил, что я – достойная цель. Он развернулся и ринулся в мою сторону, из пасти вырывались клубы дыма. Ну, конечно, я вздохнул, готовясь к схватке. Нельзя же просто долететь без приключений. Дракон приблизился, его глаза горели алым светом. Он издал громовой рев, который заставил воздух вокруг дрожать, и выпустил струю пламени. Я уклонился, почувствовав, как жар обжигает кожу даже на расстоянии. Неплохо, я усмехнулся, разворачиваясь в воздухе. Но ты явно не знаешь, с кем связался. Я сжал кулак, и крылья ветра резко изменили траекторию. Я рванул вперед, словно стрела, выпущенная из лука. Дракон попытался среагировать, но я был быстрее. Я оказался у него за спиной и ударил ладонью по основанию крыла. Дракон взвыл от боли и начал терять высоту. Его крыло дергалось, но он все еще пытался удержаться в воздухе. Я не стал добивать его, он был слишком красив, чтобы просто убить. «Улетай!» — крикнул я, глядя, как он, пытаясь поймать воздух, уходит в сторону горизонта. «И в следующий раз выбирай добычу, с которой сможешь справиться». Дракон, кажется, понял намек. Он издал низкий рык, больше похожий на ворчание, и скрылся за облаками. А я продолжил путь, наложив на себя затмение. Мне больше не хотелось стать случайно жертвой местной фауны. Я почувствовал легкую усталость. Впереди уже виднелись очертания столицы первых, огромные парящие острова, соединенные мостами из света. Город сиял, как драгоценный камень, но я знал, что за этим блеском скрывается тьма. Спустя несколько минут я снизил высоту, чтобы не привлекать лишнего внимания. Воздух вокруг стал гуще, а запахи города резче. Я приземлился на окраине столицы, где улицы были менее оживленными, но все равно кипели жизнью. Воздух здесь был густым, пропитанным запахами жареного мяса, дыма и чего-то металлического, что напоминало о магических технологиях первых. Я огляделся, стараясь не привлекать внимания. Столица первых являлась местом контрастов. С одной стороны, сверкающие небоскребы из стекла и стали, парящие острова, соединенные мостами из света, и фонтаны, бьющие жидким серебром. С другой, узкие улочки, где ютились обычные горожане, торговцы, ремесленники и те, кто не мог позволить себе жить на верхних уровнях, иномерцы. Я двинулся в сторону центра, сливаясь с толпой. Люди и нелюди вокруг были взволнованы, их разговоры перекрывали друг друга, создавая гул, похожий на рой пчел. «Сегодня в обед что-то случилось», — говорил мужчина в потрепанном плаще, размахивая руками. «Говорят, были взрывы». «Да ну», — его собеседник, толстый торговец с лицом, напоминающим луну, фыркнул. «Это, наверное, повстанцы опять шалят». «Повстанцы?» — вмешалась женщина с корзиной фруктов. «Нет, это монархи вернулись. Я сама видела, как один из них прошел по небу, как комета, только злее». Я усмехнулся, проходя мимо. «Повстанцы Кайло явно не теряли времени, а слухи о моих подвигах уже разрослись до невероятных масштабов». Я развеял затмение, нацепив на себя маску заносчивого первого. На перекрестке я заметил группу стражников первых. Они стояли, обсуждая что-то, их экзодоспехи блестели под лучами солнца. Я замедлил шаг, стараясь не привлекать внимания, но один из них все же бросил на меня подозрительный взгляд. «Ты», — он указал на меня пальцем. «Откуда ты?» «С окраин», — я ответил, стараясь говорить спокойно. «Только прибыл. Мне нужно провернуть одно дельце». «Дельце?» — стражник усмехнулся. «Сейчас не до работы. Город на ушах». «Понятно», — я кивнул, стараясь не встречаться с ним взглядом. Он что-то пробормотал, но больше не стал приставать. Я продолжил путь, чувствуя, как напряжение в воздухе нарастает. Чем ближе я подходил к центру, тем больше становилось стражников. Они патрулировали улицы, проверяли прохожих, а их дроны с красными глазами сканировали толпу, выискивая подозрительных. «Внимание, граждане!» — раздался голос из динамиков, установленных на столбах. «В связи с чрезвычайной ситуацией введен комендантский час. Все, кто находится на улицах после заката, будут задержаны». «Ну конечно», — пробормотал я, сворачивая в переулок, как будто у них и так мало проблем. В переулке было тихо, только где-то вдалеке слышался плач ребенка. Я остановился, чтобы перевести дух, и вдруг заметил движение в тени. «Эй!» — раздался шепот. «Ты ищешь неприятностей?» Я обернулся и увидел троицу работников ножа и топора. Все с грязными лицами и острыми глазами. Щуплые и голодные. Отчаявшиеся оборванцы. Они держали в руках ножи, но дрожали так, что лезвия подрагивали. «Не совсем», — я ответил, стараясь говорить спокойно. «А вы?» — мы, — говоривший замялся, но потом выпрямился. «Нам нужны деньги. Быстро. Деньги!» Я огляделся. Переулок был пустым, только мусор и разбитые бутылки валялись под ногами. «Ну, держи!» Я подбросил несколько монет в воздух и проскользил мимо начинающих преступников. Монеты звякнули о булыжник, и троица нищих тут же бросилась их подбирать. Я двинулся дальше. Через несколько минут я вышел на главную площадь. Здесь было еще больше стражников, а в центре площади стоял огромный голографический экран, на котором транслировались новости. «Внимание, граждане!» Голос диктора звучал тревожно. «В связи с инцидентом в столице, введены дополнительные меры безопасности. Все подозрительные лица должны быть немедленно задержаны». Я огляделся, стараясь не привлекать внимания. В толпе мелькали лица, испуганные, злые, равнодушные. Но среди них я заметил и тех, кто смотрел на экран с надеждой. «Монархи!» Прошептала женщина рядом со мной. Я слышала, что когда-нибудь они вернутся. Я не стал комментировать. В данный момент одного монарха очень ждал один здоровенный кусок суши, парящий в воздухе. Остров Гральк висел в небе, словно огромный камень, брошенный в бездну. Его очертания были видны даже издалека. Массивный купол, покрытый магическими барьерами, которые переливались всеми цветами радуги. Видно, первые на время решили усилить систему безопасности. Я остановился на краю платформы, которая вела к Гральгу. Вокруг висели дроны с красными глазами, сканирующие пространство. Их сенсоры мигали, выискивая малейшие движения. Я активировал затмение, и мое тело растворилось в воздухе, став невидимым для глаз и датчиков. «Ну что ж», – прошептал я, чувствуя, как энергия власти пульсирует в моих венах. «Пора начинать». Я шагнул вперед, и крылья ветра подхватили меня, унося вверх. Воздух вокруг зашумел, но я двигался бесшумно, как тень. Дроны пролетали мимо, их сенсоры скользили по мне, но не замечали. Чем ближе я подбирался к Гральгу, тем сильнее становилось давление магических барьеров. Они вибрировали, словно живые, и я чувствовал, как их энергия пытается вытолкнуть меня. Но я был готов. Окружив свое тело чистым воплощением власти, я разорвал пелену щита и спокойно проник на остров. Ну, как спокойно. Тревога заревела ранним зверем, и мне пришлось ускориться. Я пулей метнулся к первой ограде, не обращая внимания на роботов, что мчались ко мне навстречу на всех парах. Затмение надежно скрывало меня от любых взглядов. Остановившись у первых врат, я разделил сознание на две части и одну из них отправил в домен для призыва изначального. Спустя мгновение ярко вспыхнула вспышка гигантского портала, и из него вышло оно, чудовище, от взгляда на которое, даже первых прошибал холодный пот. Изначальный, там, я указал на купол хранилища, внутри энергия, которую они украли у многих миров. Страж издал низкий рык, его глаза загорелись алым светом. Он метнулся вперед, его когти рванули стену, как бумагу. Первая линия обороны треснула, как яичная скорлупа. Это было слишком просто, но оглянувшись, я увидел, как роботы развернулись и подняли оружие, сплав магии и технологий. Громыхнуло, и первые плазменные пули впились в щит моего чудища. Изначальный развернулся, зарычал и одним взглядом заставил железяки сплющиться в широкие блины. Мощно, ничего не скажешь, но тут, откуда ни возьмись, стали материализовываться первые. Их магия пространства позволяла им быстро маневрировать и уворачиваться от атак монстра. Они телепортировались по сотни раз, кружа вокруг изначального, словно рой пчел. Их аура давила на мозги. «Развлекись тут и догоняй», — прошептал я монстру и на крыльях ветра перемахнул через вторую ограду. Главное здание замаячило впереди. Тени сгустились, как чернильная река, когда я шагнул к зданию хранилища. Воздух дрогнул, инстинкт вцепился в горло, заставив отпрыгнуть в сторону. Там, где я стоял, пространство сжалось в точку, выплюнув трех богов первых. Их доспехи, словно выкованные из звездной пыли, излучали холодное сияние, а клинки, изогнутые как серп луны, вибрировали, разрезая саму ткань мира. «Твои фокусы тебя больше не спасут», — голос центрального бога прозвучал как скрежет гравия. Его глаза, лишенные зрачков, мерцали тусклым светом угасающих звезд. «Мы видим тебя, иномирец. Сколь бы ты ни прятался в щелях мироздания», я развеял иллюзию щелчком пальцев. «Бессмысленно, их взгляды прожигали даже тени. Трое против одного. Хорошие шансы для них. Трое на одного», усмехнулся я, материализуя погибель миров. Лезвие меча вспыхнуло кроваво-алым, впитывая энергию шести стихий. Огонь зашипел по обуху, вода заструилась вдоль гарды, ветер завихрился вокруг острия. «Нечестно, но я не жалуюсь. Они атаковали синхронно, как части одного механизма. Первый бог исчез с хлопком, материализовавшись за спиной. Его клинок, оставляя за собой шлейф искаженного пространства, рванул к моей шее. Я дернулся вперед, вложив в прыжок силу земли, плиты под ногами бога вздыбились, сбивая удар. Второй бог, не теряя темпа, метнул сферу пространственного разрыва, шар черной энергии, ворвавшийся в реальность с шипением тлеющей ткани, парировал водяным щитом. Влага из воздуха сгустилась в ледяной купол, поглотив атаку взрывом пара. Третий появился сверху, клинок направлен в темя, но ветер, подчиняясь моей воле, швырнул его в стену. Башня дрогнула, осыпаясь обломками. «Слабо!» — рявкнул я, выпуская огненный вихрь. Пламя, смешанное с осколками льда, пронзило воздух, выжигая доспехи обычных первых, кинувшихся в бой. Их было немало, но и я не был последним воином в галактике. Их клинки, испещренные затейливыми узорами, сверкали ядовитым светом, но погибель миров резал их броню, как пергамент. Земля трескалась под ногами, разверзая провалы, куда падали кричащие воины. Воздух звенел от игл смерти, впивающихся в их горло. Один за другим они падали, но боги не отступали, их лица оставались каменными. Центральный бог исчез с хрустом ломающихся костей, материализовавшись в сантиметре от меня. Его клинок, обернутый черной дымкой небытия, пронзил бок, боль ударила в мозг белым светом. Но пальцы уже впились в его горло, чувствуя пульсацию жизни под холодной броней. «Синергия!» — выдохнул я, и стихии слились в кулаке. Пламя обвило костяшки, вода сжалась в ледяной панцирь, ветер закрутился бурей. Удар вырвал грудь бога, превратив ее в дымящийся пепел. Сердце, похожее на кристаллический шар, упало на землю и разбилось с хрустом. Оставшиеся двое взревели. От их крика задрожали стены хранилища. Пространство исказилось. Клинки атаковали сразу с десятка направлений, сверху, снизу, сквозь спину, из теней. Я парировал, чувствуя, как силы тают. Кровь заливала глаза, ребра трещали под ударами невидимых кулаков, ноги подкашивались. «Грибанное тело, слушайся!» – зарычал я, вкладывая в этот клич всю свою власть. Но этого было недостаточно. И тогда я понял, что время пришло. Лориэль, замена на божественный тип. Власть над собой, власть над сущим. И сразу до седьмой грани оба. Запрос принят. Успешно. Стоило словам Лориэль пронестись в моем сознании, как мир замедлился. Каждая клетка взорвалась энергией, мышцы стали стальными, а нервы сделались жгутами, проводящими молнии. Теперь я видел их телепортационные маркеры, слабые мерцания, как следы светлячков в ночи. «Лориэль, анализ», не смог я удержаться. Голосовой помощник тут же активизировался. «Анализ текущего уровня развития. Повелитель измерений, 7-7. Повелитель над собой, 7-7. Повелитель сущего, 7-7. Кристалл силы, 6-7. Выберите категорию для замены на божественный тип. Доступно 1-1. Отлично», рявкнул я, уворачиваясь от очередной атаки. Первый бог появился справа, мой клинок уже ждал его. Я разрезал гада пополам от ключицы до бедра. Второй метнулся вверх, пытаясь ударить с высоты, земляной шип, выросший по моей воле, пронзил его с ног до головы, как булавка, бабочку. Их тела рухнули, рассыпаясь в прах, который тут же развеял ветер. В тишине, наступившей после боя, зазвенели мои собственные шаги. Кровь капала на плиты, рисуя мрачные борозды. Где-то вдали ревел изначальный, добивая остатки охраны. Но главная битва ждала впереди, за дверьми хранилища, где пульсировала энергия разных миров. Холл главного здания встретил меня грохотом, словно тысяча гигантских шестеренок перемалывала кости вселенной. Воздух дрожал от энергии, вырывающейся из почти полностью опустошенных резервуаров. Багровые молнии били в стены, оставляя трещины в кристаллическом куполе. В центре, под сполохами искаженного света, стоял старший бог. Его доспехи, покрытые рунами, мерцали как ядовитые грибы в пещере, а в руках он сжимал посох, увенчанный миниатюрной черной дырой. Она пульсировала, высасывая свет из воздуха. «Ты опоздал!» Его голос раскатился эхом, будто из сотни глоток одновременно. Наше сердце впитало большую часть энергии. Я вытер кровь с губ, чувствуя, как погибель миров дрожит в руке, выпрашивая боя. «Неважно. После тебя я сотру ваш народ в пыль». Он взмахнул посохом. Пространство сложилось гармошкой, пытаясь смять меня в точку. Власть над сущим вспыхнула. Реальность выпрямилась с хрустом ломающихся ребер, но я уже рванул вперед. Клинок рассек черную дыру, выпустив взрыв антиматерии. Стены хранилища взвыли, кристаллы осыпались дождем осколков, режущих кожу. Бог исчез, материализовавшись за спиной. Дитя стихии. Его посох ударил мне в спину. Гравитационная волна швырнула в стену. Броня треснула, ребра пробили легкое, я захлебнулся кровью, но поднялся, вонзив меч в пол. Разрушение. Земля взорвалась, выбросив лавину камней, огня и ледяных шипов. Потолок рухнул на бога, но он рассеялся в дымке, появившись на уцелевшей колонне. Жалко. Он щелкнул пальцами, и черная дыра проглотила взрыв, затем выплюнув его обратно. Огненный смерч врезался в грудь, я отлетел к стене, чувствуя, как плавится магическая броня. Кровь хлестала изо рта, но боль лишь разожгла ярость. «Довольно!» — рявкнул я. Цепи власти впились в бога, пригвоздив к полу. Он выл, рванувшись, но пространство вокруг него сжалось, как тиски. «Где ваше сердце?» Я наступил на его грудь, мой клинок оцарапал его горло. «Пошел ты!» Он плюнул сгустком черной жижи. Щит из льда поглотил плевок, но я вогнал лезвие в его плечо, проворачивая. Кость хрустнула, брызги серебристой крови обожгли лицо. «Говори, никогда!» Бог скривился в улыбке. «А ты крепкий орешек?» «Да», мрачно усмехнулся я, понимая, что этот гад ничего не расскажет даже под пытками. Ведь от его знаний зависела судьба всей его расы. Я спрессовал свою власть в монолитный таран и ударил по его разуму. Но я напоролся на ментальный барьер, подобный алмазной крепости, усыпанной шипами. Первый встретил меня градом иллюзий. Миры, где я терял все, где друзья предавали, где сама земля горела. Но я шел сквозь них, как нож сквозь масло. «Сломайся». Но мерзавец держался. Вены на моих висках вздулись от напряжения. Я сильно рисковал, навязав богу ментальную дуэль. В какой-то миг я понял, что могу сделать свою власть еще плотнее, еще острее. Я осознал, что воля человека первична, что материя – это пластилин, из которого я могу слепить что угодно. И тогда я закричал: «Сломайся!» Барьер врага треснул. Осознание бога распалось, обнажив образ, черную масляную сферу, спрятанную между всеми измерениями. В этой сфере не было понятия времени, пространства или чего-то еще, осязаемого и того, что можно почувствовать. В этом месте, в самом центре, пульсировал сгусток невероятной энергии, паразитирующий на всех мирах Вселенной. А тени первых копошились вокруг, как паразиты. «Спасибо», – прошептал я, сжимая его горло. «Нет», – Бог захрипел, но погибель миров уже пронзил его сердце. Тело врага рассыпалось в пепел, смешавшийся с пылью руин. Изначальный ворвался в зал, сокрушая остатки стен. Его рев слился с грохотом, купол треснул, обнажив кровавое небо. «Мы справились», — бросил я чудищу. Следующая остановка — «Сердце мира первых». Глава 16. Бой был завершен. Вокруг меня лежали обломки врагов. Их остатки, как напоминающие о быстрой битве, были разбросаны по земле. В воздухе еще витал шлейф магии, а почва впитывала следы разрушений. Но теперь это уже не имело значения. Я поднял руку, произнеся лишь одно слово: «Домен». Изначальный стоял передо мной, и его взгляд все еще был тверд, но теперь в нем читалась ясность и понимание того, что цель не достигнута. «Наша битва здесь завершена», — произнес я. Он медленно кивнул, и его глаза скользнули в сторону портала, как будто прощаясь с этим миром. «Когда ты призовешь меня снова?» — спросил он голосом, что все еще был наполнен надеждой. «Когда я найду способ добраться до сердца», — ответил я спокойно. Он молча взглянул на меня, словно оценивая мои слова, и, не произнеся больше ни слова, шагнул вперед, поглощенный мерцающим светом портала. Пространство вокруг задрожало, и разлом исчез. Время неумолимо двигалось вперед, и мне не было смысла останавливаться. Не теряя времени, я принял решение двигаться дальше. Столица ждала. В командном центре царила гнетущая тишина. Голографические экраны тускло мерцали, пульсируя тревожными сигналами, отбрасывая на стены холодный синий свет. В центре зала, за длинным столом, сидели четверо. Создания, чьи решения определяли безопасность столицы первых. Один из мужчин внимательно следил за проекциями, переплетая пальцы. Лицо его оставалось бесстрастным, но челюсть была напряжена, а взгляд пронизывающим. «Подтвердите еще раз», его голос был твердым, как лед. Главный стратег наклонился вперед, активируя центральный экран. Он был собран и сосредоточен, но на его лице скользнула тень тревоги. Данные подтверждены. Изначальный смог выбраться. На экране вспыхнула трехмерная карта, ее поверхность ярко вспыхнула перед ними. «Вот здесь», — сказал он, указывая на мигающую точку, окрашенную в кроваво-красный цвет. «Гральк. Транспортный узел и место, куда собиралась вся дань с других миров, энергия сердца мира, жизненно необходимая для существования первых». Его собеседник молча изучал карту, затем медленно повернул голову к главному надзирателю. Как это произошло? Его голос звучал все так же холодно, но теперь в нем была явная угроза. Надзиратель сжал губы, но все же ответил ровно, без намека на оправдание. Он не должен был очнуться. Мы тщательно рассчитали все. Более того, контрольный контур был стабилен и удерживался опытной группой.